Лист дела 38. Меня охватило некоторое остервенение. Такого фокуса я не ожидал. Ощущение унизительного бессилия давило меня не потому, что преступники аккуратно зачищали за собой следы. Было бы глупо ожидать, что они специально для меня раскидают свои визитные карточки с указанием часов приема. Бесило, что я никак не могу понять механизма, внутренней динамики, логики этого преступления. Завладеть чужой Волгой. Но для этого не надо убивать хозяина. В конечном счете проще угнать. Оперативник Леонидов получил в госавтоинспекции справку, что 21 августа Корецкий зарегистрировал автомашину «Волга» голубого цвета, получив номерной знак LEV78-10. Но Корецкий убит и больше никогда ничего не скажет. Преступники не оставили никаких концов. Почти не оставили. Но ведь «Волга» не могла исчезнуть. Она же должна где-то ездить сейчас. Я связался с Москвой и попросил объявить пропавший автомобиль во всесоюзный розыск. Управление уголовного розыска Министерства внутренних дел СССР, 21 сентября, номер 89. Всем городским и районным органам внутренних дел. В ночь с 3 на 4 сентября сего года в районе поселка Солнечный Гай Крымской области неизвестным преступником убит Корецкий Е.К. С места преступления угнана принадлежавшая Корецкому автомашина «Волга» голубого цвета, государственный номерной знак LEV78-10. Кузов 1134-834. Шасси 378-96-12. Двигатель 0-187-362. Примите все необходимые меры к срочному розыску автомашины и установлению преступника.